Мне понадобилась всего одна попытка видения будущего. Со второго раза я уверенно прыгнул и зацепился за карниз окна. Подтянулся. Поставил ногу на декоративный орнамент кирпичом. Большинство зданий школы регби построены в готическом стиле. Я так думаю. Высокие широкие витражные окна сочетаются с какими-то узкими, похожими больше на больницы. Какая-то лепка, узоры декоративные из камня и кирпича, надписи разные, таблички, шпили, башенки. Нижние этажи обвивает зелень вроде ландшафтного винограда или хмеля. Бассейн регби – одна из самых поздних построек, специально для спортивных состязаний. Так-то у школы свой пляжик на берегу Одинского залива, перекрытый сеткой от акул. Про него нам домоправитель хвастался. Так вот, бассейн – высокое здание и широкие, просторные окна начинаются метрах в четырех от земли. Не допрыгнуть и не влезть без помощи лестницы или без пирамиды из группы поддержки. Потому подглядывать не получится. Человек с лестницей закономерно вызовет подозрение. Групп поддержки в регби не существовало. Пока не приехал Ивер Дашер, не поставил на колени Оливера, на него Лайонеля, а с его головы не запрыгнул, в достойном одобрительного ворчания пантеры прыжке, прямо до карниза окна. Там по кирпичному орнаменту стены я взобрался до крыши, перевалился за декоративную башенку, отдышался. «Браво, я Альфа, все чисто», — крикнул парням вниз. «Работаем, до связи». Когда я понял, что опять придется брать на себя всю работу, ведь Оливер и Лайонель не выглядят подручными Человека-паука, то сразу сказал парням искать мистера Бентли, после того как залезу на крышу. Пусть приватно решает косяки регби с его директором, без лишней огласки. Никаких имен произносить парням не следовало, просто инфа в виде обрывка разговора от левых учащихся, за девчонками на соревнованиях будут подглядывать. Я спасаю девчуль, директор Брамптона спасает репутацию директора регби. Мне все должны, в идеале. У второй люкерны, в выходивших на крышу чердачных проемах, оказалась открыта узкая верхняя створка. Перевалившись в нее, извивающимся червем, я сразу попал в царство труп и вытяжек, каких-то гудящих механизмов. Опознав, при блуждании среди них, подъемный механизм лифта, паровой двигатель и генератор, я с трудом отыскал дверь, открыв которую, обнаружил витую, железную лестницу. Шла она вниз, но через пару метров спуска нашлась неприметная дверь, с охранником. Перед дверью стоял парниша в характерном темно-синем пиджаке, с белой оторочкой, с немым удивлением уставившийся на меня. «Карлсона вызывали?» – деловито спросил я, обтряхивая свои запачканные брюки. «Все в сборе?» – не дожидаясь ответа, я взялся за дверную ручку. Стопе!» – очнулся пацан. «Пароль назови!» «Ох уж эти долбаные тайные школьные общества!» «Какой пароль?» – брезгливо наехал я. В телеграмме было три слова. «Прилетай!» «Женские купальники!» «Две минуты назад спрыгнул с парашютом с дирижабля!» «Вот мой пароль, держи!» – сунул ему в руку шиллинг. Пока он в ступоре обдумывал мои слова, юркнул за дверь. За ней обнаружилось подсобное помещение. Невысокое, но протяженное, с несколькими опорными столбами из камня, с вытяжкой вентиляции и люками для фонарей. В окно бассейна я заглядывал при подъеме. Водный прямоугольник, дорожки с натянутыми канатами, на них флажки, небольшие трибуны, есть вышка для прыжков, народу человек 100, все женщины. Сверху потолок, укрепленный тремя балками, на балке по два здоровенных фонаря освещения, над каждым фонарем расположен округлый люк. Через него фонари меняли при выходе из строя. Отодвинув люк и собирались подглядывать местные хулиганы, очевидно, искомые фигуры школьных пакостников, сгрудились в центре помещения. Человек 30, возглавляемых пятеркой крепких пацанов, в оригинальной форме школы регби. Стоял даже небольшой столик с закусками и графинами. Рядом примостилась странная черная коробка, небрежно прикрытая платком. 1,5 фунта платы за час поглазилок, удивился я. Пусть хоть 3, с навязанными шкалерам дополнительными услугами, на все тайное общество. Стоит ли овчинка выделки? Аво, а ты кто? Удивился один из регбистов, здоровяк, с длинной челочкой черных волос в бок. Доброе утро, джентльмены. Поприветствовал их, смещаясь в сторону от двери, ближе к ним и осматриваясь. Я Карлсон, из детективного агентства от Винта. К нам поступила жалоба вашего руководства о создании тайного общества в школе регби. Просьба всем присутствующим оставаться на местах, я всех перепишу в свой блокнотик. Тут какой-то Карлсон пришел, открыл дверь запоздалый страж общества. Тотчас он оказался сметен грудой тел школоты, стремительно бросившихся к спасительному выходу после слов о постановке на учет в мифическом блокнотике. «Да постойте!» — вскричал им в спины знакомый мне Алекс Эллис. «Никакой он не детектив, обычный школьник из Брамптона». Увы, некоторого эффекта его слова достигли. Четыре похотливых дезертира вернулось. Длинная челочка неприязненно посмотрел на меня. «Не буду стесняться. Все присутствующие нехорошо на меня посмотрели. Не думаю, что у тебя найдется пятерка лишних фунтов компенсировать наши расходы». Зловеще процедил челочка, похрустывая кулаками. «Но ты в любом случае их отработаешь нам. Вилли, закрой-ка дверь на ключ». «Парни», — вежливо обратился к ним, — «то, чем вы собирались заняться, незаконно и неприлично, но вы собираетесь нанести физический ущерб своему гостю. Это заходит слишком далеко. Некоторые гости пахнут хуже испорченной рыбы». Не остался он в долгу. С этими словами он обрушил на меня серию поставленных, акцентированных ударов. Он так думал, что это будет серией. Перекрывшись двойной локтевой защитой, я прошел в мертвую зону от его ударов и сделал саечку за испуг. В смысле, захватил его шею, прогнул и пробросил скручиванием через свое левое колено, прямиком мордой об пол. Боксеров падать не учить, приложился он знатно, расквасив лицо. Все тайное сборище озабоченных регбистов бросилось моментально на меня, суетясь и квахча, словно куриная стая, углядевшая разбитый арбуз на земле. Первым на мой каадот в высоком прыжке попался Алекс. Жалеючи школьника, вместо головы я всек коленом ему в грудак. Удары коленями из тайского бокса самые сильные. Алекса смело будто выстрелом из дробовика куда-то к двери. Увы, не успел я приземлиться и расправить ногу, сразу переходя на удар тай-тат боковому оппоненту, как меня свалили и начали прилежно запинывать. Я еще успел кого-то укусить до ошеломляющего визга, боднуть головой и сделать сечку под глазом у одного типа, но это такие, локальные, не влияющие на завоевание золотой медали Олимпиады по глупости, успехи. До звания великого мастера Дашфу мне остается лет 20 вот таких ежедневных схваток. Некоторые гости пахнут хуже испорченной рыбы. Не остался он в долгу. С этими словами он обрушил на меня серию поставленных, акцентированных ударов. В принципе, знал, что не справлюсь со всеми, но тайминг совсем удручающий. От ударов челочки я отскакнул за массивный столб. Как только он высунул свой недружелюбный нос в поисках меня, вошел в клинч, подбил его ногу и бросил через бедро на колонну. Вышел из-за колонны и благосклонно улыбнулся ошарашенным школьникам. «Это не меня здесь с вами заперли, это вас здесь заперли со мной». К сожалению, силу пафоса своих слов я преувеличил. Дружной ватагой озабоченных подростков, лишенных доступа к местному порнхабу, они набросились на меня. Драка против многочисленных противников всегда без вариантов. Это в киношке пару блоков, удар, переключение на следующего. Выдерживание одной линии с нападающим, перекрывая атаки с другой стороны, быстрым смещением в сторону. В перерыве ударами можно отпустить шуточку, порадовать зрителей пацанской цитатой от Стэтхема. В реале это так не работает. Противник нападает одновременно, со всех сторон. Борьба в таком случае вообще не рекомендуется. Задерживаться на исполнении приема, когда рискуешь оказаться в многочисленных захватах, худшее развитие событий. Удары, ситуативно. Например, когда жаждущий золотого глобуса за роль второго плана злодей, вырывается заметно вперед от остальных. Я встретил быстрого Алекса ударом в прыжке с двух ног. Он, как и в прошлый раз, первый рванул ко мне с нехорошими намерениями. Даже не ударом, отталкиванием ногами от его тушки. Приземлился на спину ворочившегося внизу челочки, оглушив его повторно. Прыжком перевернулся с его тушки и принялся петлять по большому залу. Занятия единоборствами всегда спасут вашу жизнь. Однажды в ваш дом ворвутся грабители, но вы в это время будете на тренировке. Конечно, Пикачу под кофеином я изображал недолго. Когда вы сдерживаетесь, не ломая насмерть противника, не оставляя позади себя искалеченные тушки жалобно подвывающих оппонентов, чувство азарта и мести, адреналин погони позволяет противникам не обращать внимания на синяки и некоторые неудобства, вроде перепачканной пылью формы. Вот оставь я от щелочки просто труп со сломанной шеей на полу, половина школьников в шоке от таких правил игры, свалили бы по-быстрому. Боевой дух остальных вряд ли был настолько высок, чтобы немедленно связываться со мной. Школьники, не бандиты. Нужно время на осознание, что бой идет насмерть. Хотя, когда мою голову, с парой фингалов, разбитой губой и носом, вздернули за волосы перед пылающим гневом глазами челочки, я немного пожалел о своей доброте. Хулиганы загнали меня в угол, я прыгнул от стены, оттолкнувшись ногой, коршуном налетев на крайнего пацана, вбив правый локоть в его крепкий на вид лоб. Однако законы физики никто не отменял, тело у меня не резиновое, от пола, куда я вслед за ним полетел, не отскочило, отжаться я не успел. На меня же сразу навалилось несколько тел, сковали по рукам и ногам, больно попинали, заломали, связали руки сзади чьим-то галстуком, поставили на колени. «Какого хера, жалкий выкормыш кальмара, ты натворил? Превратил роскошную вечеринку в манифестацию, достойную отбросов из Нью-Гейта», — морщись от боли в спине, высказал мне свое фи их главарь. «Действительно, ну что мне не жилось спокойно в своем мире? Я прямо каждый день пентаграммы вызова в другой мир чертил, все межмировые сайты портальных такси забил своими объявлениями. Алло, Данила Шастунов, жертва научных экспериментов. Можно со мной повежливее? Вместо пари с почтенными джентльменами на лошадиных скачках, спасаю от неуместного разглядывания дочку местного депутата». Ничего этого сказать регбистам я не мог, поэтому ляпнул, что среди участниц забега моя будущая невеста. «Я вырву всем ваши глаза, грязные сластолюбцы», — воинственно прохрипел в лицо челочки, «если вы посмеете осквернить ее невинность похабными взглядами». При этих словах один из школьников, впечатленный моей жалкой пародией на игру «Отелло», бочком-бочком, тихо незаметно свалил к двери, провернул ключ и растворился за ней. Его поступок немного меня приободрил. Ох, не зря Эммили Панкхёрст ведет курс риторики в гимназии Биллингема. Несколько минут позора и позерства, гримасничаний, громких слов, и можно надеяться, что останется только школьное братство. С ними-то я справлюсь. Начну работать пожестче, чего мне регбистов жалеть. Пока все, чего я добился, это леща по уху. Мы будем смотреть на девчонок в твоем присутствии и громко комментировать достоинства каждой, — решил их вожак челочка. Будешь жить с этим всю жизнь. Заткните ему рот кляпом. Я чуть не испортил ему триумф неуместным ржанием. Так это вообще вин-вин. Не сказать, что меня сильно заботила судьба голых ножек Дианы Мелкрафт. Мы друзья, она классная, нос за нее сломаю любому негодяю, но если их 10, и я уже сделал все, что смог, не убивать же мне школьников регби за такое. Диана такое точно не поймет. Да дочки депутатов сами свои нюцы выкладывать начнут в соцсетях, лет через 100. Спички ему в глаза вставить, чтобы не смел зажмуриваться, — высказался мой лепший друг среди этой банды Алекс Эллис. Болезненно кряхтя, он выбивал свой пиджак, пострадавший от пыли, на полу. Громко гагача, школа-то осуществила высказанное им пожелание. Знатный вышел кринж. Эйвер Дашер, красавчик и айдол как минимум двух школ, стал похож на чувака из фильма «БДСМ». Тушку мою с пинками и добрыми напутствиями подтянули к люку, двое регбистов осторожно отодвинули из пазов круглую деревяшку, сдвинули круглый люк в сторону, образовав щель сантиметров 15. Вместе с видом сверху, на чашу бассейна, полупустые трибуны, фигурки девушек на стартовых дорожках в полотенцах-накидках, зрительниц в роскошных нарядах, судейской бригады, до нас стали доноситься звуки и запахи, ощущение влажности. Спички больно кололи веки, пригнув меня за голову к люку, рядом жадно дышали мои стражи. Челочка, взяв бинокль, негромко комментировал происходящее. «Два комплекта кубка регби по плаванию разыграют. Сначала заплыв на стоярдовочку будет, потом на 500. Судьей рефери наша школа пригласила миссис Дороти Лаген, судья-стартер Хельми Вольфе. Та самая Лаген, которая первой переплыла Аденский залив», — с уважением сказал кто-то из нерегбийской школоты. «Наша чемпионка Великобритании последние 5 лет», — подчеркнул челочка, гордясь за выпускницу регби. «Держи бинокль, Оскар. Сейчас начнут подготовку старта. Объявит судейскую бригаду и участниц. Они начнут скидывать свои полотенца, и ты увидишь все их девичье великолепие самый первый, как и следовало из нашего аукциона. Советую обратить внимание на вторую справа. Зачетная зайка». «А, так регбийцы еще и аук на бинокль провели среди озабоченных», — сообразил я, лениво шаря глазами по женским фигурам. «Тогда понятно, чего главарь разорялся про 5 фунтов. Какие же они предприимчивые. Главная судья соревнования среди женщин по плаванию на кубок регби — миссис Дороти Лаген, пятикратная чемпионка Великобритании по плаванию». Как успешно спрогнозировал челочка, внизу начали процедуру запуска открытия вызова регби. Я таращился вниз, безуспешно гадая, Когда же уже к нам придут эти чертовы директора? Где моя легкая кавалерия? Стою на коленях, страдаю, даже не сморгнуть. Глаза слезиться начали, понемногу заплывать. Губа неприятно опухла, кляп из двух носовых платков вместе, затолканный в рот, неприятно царапал небо. Да почему несчастный попаданец вечно отдувается за всех в этом мире? В книжках, которые я читал, такого не было, да. Как-то чавкающе сказал рядом Оскар, орошая пространство вокруг своей слюной. Это не девушка, это мечта. Я лениво скосил глаза в направлении его бинокля. Девушки сверху в купальных костюмах и шапочках очень похожи. Не знаю, как без бинокля можно что-то разглядеть эротичное. Хотя в одном я ошибался, дурацких длинных плавательных юбок на них не было. Вполне себе такие плавательные шорты. Для настоящей школоты, может, это пик разврата. Пощупать глазами грудь, стройные ножки. Однако у меня есть глыдисы свои взгляды на эротические представления. Кстати, в искомой девушке есть что-то такое от нее. Надменная осанка, флюиды превосходства, достигающие даже оттуда, грациозные потягушки этакой грозной кошечки. Под купальными шапочками волос не видно, если дать волю воображению, такое можно нафантазировать. Участница под номером 2 впервые пробует себя в плавании. Великолепная юная дева, талантливая фехтовальщица, чемпионка Великобритании по теннису 2034 года, выпускница этого года гимназии Биллингема, леди Глэдис Биллингем. Каждое слово, начиная со второго предложения, раскатисто и громко проговоренное организатором в рупор, вбивало в мою голову раскаленный гвоздь непонимания. А что, так можно было? Захотеть, взять и зарегистрироваться за пару дней до начала соревнований? Ладно, я не с того начал. Кто дочке лорда вообще, запретить осмелиться, да заявочку сделать от гимназии? Она плавать вообще умеет, хотя тоже мимо, у нее в городском-то особняке не один бассейн есть. Что она в этой цитадели тестостероновых хищников делает? Как мне поступить? Вилли, тащи фотик со стола, немного изменившимся голосом скомандовал челочка. Но это дочь лорда Биллингема, испугался его подручный, остальные запереглядывались. Проявлять негативы буду лично я. Подпустил в голос убедительности челочка. Вы все получите фотографии с заретушированной Глэдис. А ты, сука, наяривать будешь на неотретушированные. Заорал я в полный голос. Тебе там челочка весь мозг пережала, что ли? Устроил по снимашке, благотворь недобитая, натурально тебе горизонт завалю, вместе с хромосомами в твоем теле. Ну как заорал, замычал, глаза выпучил и забился несчастный, подопытной мартышкой в тайной лаборатории Pfizer, на которой препараты пятого поколения Виагра испытывают. Знал бы, что коробка на столе – это фотоаппарат, об их морды разбил бы первым делом. Ты чего задергался, дурачина? Обратил внимание на меня челочка. Тебя тоже удостоим снимка на память. Снимок выйдет не из тех, что можно показать друзьям, зато бесплатный. В моем мире было много избалованных кумиров и мало героев. Дисбаланс компенсировался количеством негодяев. В этом мире через раз на подонков натыкаюсь. Пора сезон охоты на них открывать. В одном уверен, Глэдис будет стоять за спиной и с шутейками подавать мне патроны. С такими мыслями я резко боднул люк головой, кидаясь с колен, рыбкой, в голубую чашу бассейна. Люк провернулся, шлепнув кого-то из тайного общества наотмашь дальним концом. Блям, приглушенный вскрик и позабытое ощущение свободы, вновь наполнило мое летящее тело. Глава 32. Все увиденные вами трюки выполнены профессионалом. Голосом умирающего журавля, прокурлыкал я Глэдис, не пытайтесь повторить их дома. Она сердито пихнула меня кулачком в плечо. Покинул нашу гимназию для разучивания трюков в труппу Вальтера, клоун из тебя так себе. Цирк Вальтера самый известный в Великобритании. Боюсь, конкурс на работу в него выше, чем в Оксфорд. Стремительной ракетой, зайдя на посадку в женском плавательном бассейне во время соревнований, моя тушка немного подогрела атмосферу. Водный фестиваль вместе со спортсменками и зрительницами моментально изобразили чайник. Пошли паром с примесью истеричного визга. Одна Глэдис не растерялась. Скинула накидку и сиганула за мной в бассик, как есть, даже без купальной шапочки. Сердечко ей подсказало, тельце мое в полете опознало, сие мне неведомо. Только обнаружив, что я связанный с кляпом во рту, она громким голосом потребовала подать сию же секунду руководство школы для объяснения инцидента. Что градус невероятного события подогрело здорово. Вообще все подумали, что меня скинули, а не в добровольное сигание из-под купола крыши. Представить, что неизвестный школьник добровольно внес дополнительный элемент прыжков в плавание, никто не был в силах. Сам же я ненадолго потерял сознание при ударе и очнулся посреди воды, на руках своей принцессы. Ужасно романтично, я сразу фонтан воды из себя изверг от радости. К счастью, Глэдис такое не испугала. По крайней мере, из своих крепких рук мою тушку обратно в воду она не выпустила. Подгребла меня к краю бортика, там меня врач, присутствующая на соревнованиях, подхватила с участницами. Все это я плохо помню, только суету, белые, растерянные лица, изумленные глаза Дианы, совсем дикие и восторженные упали, носилки, тряску и палату врачебную, где доктор со стетоскопом меня осматривал. Далее, молодой измученный нагрузкой организм отключился и очнулся только к обеду, на который зашли директора Брамптона и Регби. Последний взял с собой хаус-мастера, грубо говоря, завхоза. Совместно мы выстроили плохонькую, неубедительную, кривую, дышащую на ладан, но хоть какую-то версию инцидента для общественности. Дело было так: молодой и ужасно умный школьник из Брамптона, известный своими опытами на тему электричества, заинтересовался освещением плавательного бассейна Регби. Вступил в ряды добровольных помощников хаус-мастера Регби, мистера Данкана. Ну знаете, приезжал по выходным, помогал менять сгоревшие лампы, ковырялся в них с паяльником. В то злополучное утро, всю ночь прямо на месте, в подсобном помещении, отсидев над очередной партией сгоревших ламп, запамятовал про старт женского плавания. Вышел из-за стола, организм изрядно уставший забунтовал. Запнулся об коробку, взмахнул машинально руками, попал ими в висящий на бельевой веревке галстук, упал прямо на плохо закрытый люк, на котором лежали уже высохшие носки. Инстинктивно сжал челюсти, заглотив носок, люк провернулся, и я осчастливил спортсмена к своим прыжком. Я на любую дичь согласный был, мне же факультатив по физике регби подпишет. Частные школы могут с другими школами сотрудничать и бумаженцы нужные выдавать, по результату сотрудничества. Ну это к мистеру Бентли и сэру Бекону, как они эту тему оформят. В результате описания события выходил портрет сумасшедшего парня, то ли гения, то ли идиота, но я не особо парился. Эйнштейн на протяжении всей своей жизни такое вытворял. Шуры-муры крутился всеми юбками, от подруги-падчерицы до советской разведчицы, запомнили его же не поэтому, а я просто лампы чинил в регби. Потом упал неудачно, так и сказал Глэдис, зашедший после директоров, после честно выложенных деталей про тайное общество фотографов-сластолюбцев. Факультатив по физике и все, возмутилась она. «Сэр Альфред Бекон меня вообще не уважает, что ли?» Хотелось закрыть благодарно ее красивенький ротик поцелуем, но я сдержался, коротко и емко характеризуя себя словами одного маэстро в прозрачной футболке сеточки. «Я одинокий бродяга любви в полшестого. Мой дебют на тропе греха не станет фальстартом. Глэдис ко мне неравнодушна, но момент должен быть стопроцентным. В руководящем совете школы регби есть генерал Джордж Барвилл, как намекнул мне сэр Бекон», — признался Глэдис. «Его брат, бывший посол Великобритании во Франции Чарльз Барвилл, будет в приемной комиссии Оксфорда. Другое дело», — воодушевилась Глэдис. «Сэр Бекон и со мной пытался поговорить, пригласил составить компанию на обеде, но я прямо не ответила. Да, она может себе позволить поиграть на нервах директора, вообще дело ее напрямую касается, а уж если папонька ейный про общество регбистов-фотографов узнает, теряюсь в догадках, что с сэром Беконом будет. Ты мне за другое скажи», — потребовала Глэдис. «Про мой приезд ты не знал, но поперся честь девушек-спортсменок спасать, ради своей выгоды или...» Она сделала показушную паузу. Хотелось из-под гривы роскошных волос зашевелить ласково усами и с гитарными переборами ворваться в больничную тишину. «Первая причина – это ты, а вторая – все мои мечты. Рановато для перформанса, усы не отросли, гитары под рукой нет. Пока на харизме молодости выезжаю, бронебойные патроны любви оставим на крайний случай. Честь девушек всегда надо спасать», — рассудительно сказал я, — «но не ради них, не ради выгоды с этакой высоты, в своем уме и памяти, я бы ни за что не сиганул. Покойнику плюшки не нужны». Оттого я расслабился и лежал себе, спеленутый галстуком, спокойно, ждал директоров и крепкого школьного префекта или проктора, не знаю, как у них должность главного охранника назвали. Вот только объявили твое имя, и меня сразу переклинило. Про то, что я на всю церемонию глазел, пришлось умолчать, во избежание всякого разного. Спички из-под век выскользнули. То ли когда головой люк прошибал, то ли от страха в воздухе во время падения, то ли в процессе приводнения. Глазки Глэдис опасно заблестели, губки увлажнились и приоткрылись. В битву за место первого поцелуя с принцессой, в игру вступает больничная палата, и проигрывает. В дверь палаты постучала волонтер Королевского гуманного общества, помогавшая регби на соревнованиях. Общество с давними традициями, созданное еще в 18 веке, курировала ее принцесса Кенская, спасала людей от утопающих до голодающих. Медцентр в регби построен рядом с часовней, очень удобно, не спасли, так сразу отпели. Хотя часовней я ее по незнанию обозвал, аборигены называли его храмом речей. Там в храме происходило официальное открытие соревнований, после женского плавания. На открытие я естественно не попал по уважительным причинам. В общем, романтику прервала волонтер с моим рюкзаком, который Оливер с Лайнелем приносили, пока я отлеживался. В настоящий момент, пришлось предстать перед девчулей своего сердца в больничной пижамке. Брюки и рубашку, раздев меня, забрали на стирку. Хорошо я взял запасную форму. Правда, она была беллингемской. «Ты же травмирован», — возмутилась сразу Глэдис. «Строгий больничный режим пару дней», — помахала строго перед моим носом указательным пальчиком. «Она права, меня ни за что не отпустили бы из палаты, но это было третье условие Альфреду Бекону, директору регби». Миледи Глэдис ласково потерся макушкой об ее пальчик. «Мне нужны спортивные успехи. Сэр Шарль Дебаман очень придирчив к новичкам». Цитата от нее самой поразила Глэдис в самое сердце. «Или прикосновение к моей шелковистой шевелюре. Я был исцелен полностью одним твоим видом. Перешел в наступление. И не такое со мной на футбольном поле случалось. Фехтование гораздо опаснее. Даже не знала, что футбол обучает столь поразительным навыкам». Задумалась она. «Не создать ли мне женскую футбольную команду в гимназии?» Тогда я и переключился на курлыкающий голос умирающего журавля. Звучал он протяжно и жалобно. С долей раскаяния и непримиримой решительностью совершить множественное количество подвигов во славу своей принцессы. Она, конечно, посердилась, а куда деваться? Фамилии у нас пока разные. Вместе и пришли на двухмилевый забег вокруг регбиного поля. Нахмуренная Глэдис и бодрый я в халатике, под которым были спортивные трусы и майка. На ногах парусиновые туфли. Их сейчас теннисными называют. Чувствовал мой организм не так бравурно, как я изображал. Некая ломота в теле, недовольное ворчание мышц, утренние развлечения с тайным клубом и непредвиденный дайвинг сказывались. А кому сейчас легко, покажите мне этого человека. Подумал, разминаясь. Я встретился глазами с Дианой. В ее руках сиял серебряный кубок по плаванию. Паулина, раскрыв рот, глазела то на меня, то на Глэдис. Среди сплетниц Брамптона намечалась новая тема. Дочь лорда после таскания его на руках, лично оживляла нашего ученика методом искусственного дыхания. Рядом горделиво потел мистер Бентли, первый трофей школы Брамптона при его директорстве. Прибавьте знакомство с сэром Беконом, да жизнь практически удалась, однако всегда можно сделать ее лучше. Завидев меня с Глэдис, он зажурчал весенним ручейком. Как рад встрече со столь одаренной представительницей спортивной британской молодежи, с придыханием поминая через слово великого лорда Эндрю Биллингема. Рано, мистер Бентли, осадила его Глэдис. Пока я ничего не выиграла, мисс Смилкрафт больше заслуживает вашего внимания. Мне далеко до ваших национальных достижений, леди Глэдис, откликнулась Диана. Да и плавание только разминка, не так ли? Их взгляды скрестились подобно шпагам. В воздухе запахло порохом. А, нет, это судья проверял свой стартовый пистолет. Маленький, толстенький, блестящий, со сплошной спусковой скобой. Видать, не в первый раз сегодня его используют. Выкинув из головы все мысли, я занял свое место на беговой дорожке. Время засиять спортивной звездой. Ты сможешь, Эйв. Оливер был как никогда решителен. Мы верим в тебя, поддержал Лайнель. Покажи, на что способен, Эйвер Дашер, подбодрил Элсин. Тащи за школу. Дружно вскинули кулачки девчонки. В моей мотивации после пребывания на ручках Глэдис можете не сомневаться. Да кто из нас сильный пол? Накручивал я себя. Альфа чья накачанная или бета дрожащая? Со звуком выстрела я рванул выпущенное из лука боевой стрелой. Сразу вырвался вперед и опомнился. Дистанция 2 мили, надо себя поберечь. Пробежав метров 100, по своим ощущениям, остановился, попрыгал на месте, подождал немного отставших от меня бегунов. Рваный темп для меня предпочтительнее, я на такое заточен. Потрусил уныло в хвосте участников половину круга. Закончил первый круг встречи со своими болелыми. Лайонель кричал «Не сдавайся!» Оливер тоненько верещал про надежду всего Брамптона, Алсин про «Чередуй дыхание!» Нос, рот. Мистер Бентли печально вытирал намечающуюся лысину платком. Видимо, с кубком по бегу он внутренне распрощался. Поли хихикала с каким-то типом в форме другой школы. Глэдис беседовала с Дианой. Завидев меня, она замахала подбадривающей рукой. Финал регби по фехтованию прямо здесь не устроили, уже хорошо. Я подмигнул Глэдис и ускорился вновь, оббежав колонну бегунов. В таком рваном темпе провел 7 кругов, оставалось 13. Совет от Алсина был правильным. На рывках я втягивал дыхание ртом, замедляясь, старательно вдыхал носом, вентилируя легкие. Они меня не подведут, но вот ноги могут отказать. Усталость уже накапливалась в мышцах, в боку заколола. Видимо, плохо размялся или сразу взял высокий старт. Ничем это особо не грозило. Минут 5 потерпеть и пройдет. Но есть ли у меня эти 5 минут? Почти половина дистанции прошла. Времени бегунов на 3 километра я не знаю, никогда спортивным бегом не увлекался. Марш-броски – это совсем другое. Натерпя и преодолевая, прошло 5 садомазокругов вокруг поля. Пот заливал глаза, ноги начинало потряхивать. Бок адски болел, сбивая темп. Внутренний голос начал потихоньку рассуждать, что главное не победа, главное участие. В десяточку войдешь уже клево. Ты же не стайр, за пацанов из клуба ответишь. Долетело до меня от пробегающего мимо рыжекудрого спортсмена в майке с буквой «Р». «Живи и оглядывайся», — буркнул второй тип с такой же аббревиатурой, проносясь мимо. Знаки внимания от тайного общества меня хорошо взбодрили. Помнит Дашера, ценит, ненавидит. С новыми силами пустился в догонялки. На несколько кругов меня хватило. «Последний круг», — вскричал Элсин, спустя некоторое время, — когда я в неведомый раз пробегал мимо. «Поднажми». Они все что-то прокричали, только Глэдис молчаливо шевельнула губами, и этот жест не был словом. Она на секунду выпятила губки и снова превратилась в снежную королеву. Я еще 20 метров вяло перебирал ногами, когда до мозга, забитого сигналами боли от организма, наконец дошло. Это был чмок, намек, согласие. Типа «победишь», «поцелую». Весь организм немедленно окутал адреналиновый шторм. «Держите меня, семеро!» Взревел я итальянским дьяволом 32. Ламборгини Диабло СВ по прозвищу «Итальянский дьявол» отличается характерным мощным звуком двигателя, без глушителя. Ноги мои превратились в копыта, диким лосем во время брачного гона, помчался навстречу своей мечте, играючи обогнал испуганных школьников, затем картинка сломалась, застыла на разметке дорожки и больше ничего не помню. Только как потом в кого-то врезался, оказалось, в тренера Элсина. «Спокойно, Эйв», — увещевал он, поймав меня в объятия и держа на весу, — «ты был первым на финише. Время 10 минут, 8 секунд, прекрати дрыгать ногами». Словно курица с отрубленной головой, я еще дергал лапками, убегая от топора, в смысле мчась за наградой. «Норм, тренер», — прошептал пересохшими губами, — «отпускайте, я в порядке». Элсин развел руки в стороны, я отшагнул в сторону. Свалился на траву, втягивая в себя свежий воздух, скидывая туфли и давая свободу натруженным мышцам. Подошла Глэдис с сияющими глазами, протянула фляжку с водой, свою, с вензелем на боку и непонятным на вкус содержимым. Вода, чуть солоноватая, показавшаяся мне слаще ананаса. «Премного благодарен, миледи Глэдис», пробулькал не отрываясь от фляжки. «В моей победе ваша доля участия больше всех остальных переменных». Она слегка покраснела. «Будешь столь же яростно болеть за меня на фехтовании», — фактически пригрозила Глэдис. «Попытаюсь даже превзойти», — ответил галантным шепотом. «Не во всем тебе быть первой, Глэди». Наше милое воркование прервал судья забега. Предстояла церемония объявления результатов, вручение кубка, чувственная речь про школу, мудрость королевы и спортивную нацию от меня. Я легко справился, выдав несколько перлов для болельщиков. Воля и дух превратят настойчивость в выдающееся достижение. Нет лучшего богатства, чем наша королева, светоч мудрости, разгоняющий тьму невежества. Британия правит миром, потому что в наших венах течет спортивная кровь. Наши школы – рассадник материи высокого духа, из которого появляются звезды, а за спиной победителя всегда стоит его любимый человек и друзья. С последней фразой украдкой кинул взгляд на Глэдис. Выглядела школьная принцесса явно довольной. Получил свой позолоченный кубок, сунул его мистеру Бентли. Тот вцепился в него алчной гиеной, почти лишившись рассудка. целых 2 кубка у школы Брамптона. Награбил Корованов, так награбил, Диана, Эйвер. В глазах мистера Бентли испарялись и выходили влагой, годы унижения директорствования в худшей школе второй столицы империи. Этот день самый лучший в моей жизни, и он еще не закончился. Поддакнул я, сейчас пообедаем, наступит очередь болеть за Лайонеля. Последний, кстати, был не в лучшем состоянии. Давление на него обрушилось колоссальное. Пока все участники из школы Брамптона, состязавшиеся в своих видах, выиграли. Диана его тормошила, Оливер что-то говорил успокаивающее, но в глазах пацана застыла обреченность. Смотреть на зрелище перегоревшего спортсмена неприятно. Я пригласил ее красивейшее спортсменчество составить нам компанию за обедом. Глэдис любезно согласилась. В регби она приехала на Глэдире вместе с Дворецким. Для первого серийного автомобиля тоже своего рода вызов, который он успешно преодолел. «Мистер Бентли, мы места поищем в столовой», – проинформировал я директора, погрузившегося в сладкие грезы председательствования в Национальном совете образования при королеве. Он не ответил. В его мечтах он был уже их светлостью, достопочтенным лордом, заседал в Верховной палате парламента и учил жизни детишек королевы. Возможно, давал ценные советы самой. Потому фактически никакого обмана с моей стороны не было, ведь мы с Глэдис так и не дошли до столовки. Я наспех облился водой, растерся полотенцем в специальном деревянном закуточке, натянул запасную форму, выскочил к ожидающей принцессе и предложил пешеходный квест. Вызов регби – событие для маленького одноименного городка похлеще, чем местная ярмарка, прибытие цирка или передвижной киноустановки. Карусели, шатры с сувенирами и едой, традиционные леденцы кокрелу в виде зверушек – все это, включая толпы людей, заполнили окрестности школы, потому мы неплохо повеселились. Нашу парочку нарисовал местный художник в карандашном наброске. Поглазили на марионеток Томаса Халдина, известного кукольника Ньюлана. Попробовали местную кухню фьюжн, вроде таканакили. Курятина на черно-красном листе африканской капусты с имбирем, чесночком, кукурузой, лаймом, тростниковым сахаром. Давно мне не было так весело. Улыбка Глэдис вот, что растопит ледники над Европой. В последний раз я была на Гюси в Ноне совсем еще маленькой. Ноне – это новый Ноттингем, Гюси, их тамошняя гусиная ярмарка. Я вот вообще ни разу там не был. Хотел бы я вот так, проводить с тобой каждый день. Вырвалась у меня. Ее коварная улыбка не только ледники растопит. Мозг вытек из черепа куда-то вниз позвоночника, судя по тяжести в чреслах. Накинусь на нее при всех и будь что будет, как советовал один римский император. Труден, долог путь к идеалу. Грустно поведала мне всю правду жизни Глэдис. Стартовал ты неплохо, некоторые безумства изумляют даже меня. Однако, кроме карьеры и положения в обществе, благословения родителей, есть одно волшебное условие, обнуляющее все традиции и каноны. Правда, люди над ним не властны. Когда оно произойдет, сразу перееду в твой домик, Эйв. Я было хотел спросить за это условие, но тут шумно забил колокол в храме, возвещая старт соревнования по гребле, которую начинали спортсмены-одиночники. Глэдис больше шутила надо мной, но весь путь до бухты я прямо измучился над этим коварным посылом. Что за волшебство такое? Что надо сделать? Купить или придумать? Глава 33. Регата мастеров регби вызвала самый большой интерес среди зрителей. На беге я оценил зрителей примерно в 1000 человек, сейчас в бухте восьмерка была раз в 5 больше. Наша парочка подошла в бухту, слегка опоздав, и Стивен Картрелл, с которым я вежливо поздоровался, сразу вручил непонятный пакет из вощеной бумаги моей Глэди. Решил почаще так ее называть про себя. Волнительно и трепетно. Знаешь, почему школьную бухту восьмеркой называют? Глэдис достала из пакета женскую шляпку, нежно-розовую, с завязочками и большим белым бантом, надела и покрутилась передо мной. В Оксфорде так свои соревнования по гребле называют. На свою память и болтливость домоправителя Пауэлла я не жаловался, в отличие от Кембриджа. Те просто кличут их майскими, хотя регата в июне. Большинство учеников из школы регби стремится в Оксфорд и поддерживают его традиции, потому бухту, похоже, окрестили. Гребля, охота, стрельба и рыбалка – знатные студенты Великобритании, по большей части квадроберы. Однако футбол занимает все больше места в их глупых аристократических сердечках, пусть даже они не хотят в этом признаваться. Я вот мог в стрельбе тоже неплохо позажигать, но решил умение не афишировать, мало ли, красавчик, сказала моя принцесса, бросив лукавый взгляд. Оксбриджские Варситы 33. Любые матчи по любому виду спорта между Оксфордом и Кембриджем очень популярны. Ваша шляпка, миледи Глэдис, самый очаровательный нимб красоты, который я когда-либо видел. Спохватился я, отвесив комплимент новому элементу ее гардероба. Вообще я их не особо люблю носить, призналась Глэди. Дань традиции. Гребля тоже связана с предметом одежды. Знаешь почему? Эйвер Дашер не знал. У него на уме немного другое было. Я не в курсах потому, что этой чертовой греблей не увлекался. Да как можно болеть за людей, полдня, пилившим спиной вперед к солнцу, а остальные полдня от солнца? Нет в этом ничего притягательного. Первая гребля была организована мистером Догдитом. Просветила меня Глэди, актером Королевского театра Друри Лейна. Призом победителю послужило его пальто. Вот так все начиналось 300 лет тому назад. Я покивал с глуповато-почтительно влюбленным выражением на лице. Самое время было сказать на русском «милашка», но поостерегся дворецкого. Может, и Стивен у нее такой же умный. Знает 8 языков, умеет готовить рыбу фугу и пулять бронебойными стрелами из лангбау на полкилометра. Мы спустились поближе, насколько можно было, дабы остаться в относительном покое, не наступая на пятки кому-то из праздной публики. Искать своих товарищей не стал. Не маленькие, без меня не расплачиваются. Где-то между двумя пальмами и почтенной семьей лавочников, судя по доносившемуся разговору между ними, мы основались. Стивен расстелил покрывало, Глэди уселась на него, шляпку небрежно откинула в сторону. Я осторожно присел на краешек. Хитринка, затаившая в уголках ее розовых бутонов, прорвалась стремительным движением вверх. «Хочешь ли ты, чтобы окружающие слышали наш разговор или представил себе, как я тянусь к тебе, дабы шепотом высказать важную мысль?» Несколько ехидно, пожелала узнать Глэди мои мысли. Но, растерялся я, проглотила как же дворецкий, обернулся, Стивен Картрелл уже покинул место будущего преступления. Преступление, несомненно, вскоре случится. Одетая в костюм гимназии Беллингема, с темно-синей юбкой в клеточку, чуть ниже колен, белые чулочки, красный пиджак с белой оторочкой, с позолоченными пуговицами, во все, что так подчеркивало свежесть и юность молодой девушки, Глэдис была невероятно красива и притягательна. Я тихонечко сдвинулся поближе, потом еще, пока не коснулся ее плеча своим. Взгляд ее следил за мной, словно кошечка еще не решила, то ли лапкой пристукнуть наглую мышку, то ли поиграть перед обедом. Да кто их поймет, этих женщин, что у них на уме? Говорят об одном, думают о другом, хотят третьего, пошутил про себя. К Глэди шутка не относится, тем она загадочнее для меня. Волнуешься? Поддела она меня. Море волнуется, буркнул наглой хищнице. Пытаюсь быть джентльменом. В сюрпризе не получилось, невинно осведомилась она. Я мысленно застонал. Только соверши ошибку, тебе лет через 50 про нее вспомнит, ровно с теми же осуждающими интонациями. Срока давности по мужским проступкам не существует. Я больше не буду, жалобно сказал ей. Я тоже не буду, согласилась она. Но сильнее всего дорогу портят люди, которые больше всего дороги. Будь внимательнее. Но поговорить я хочу вовсе не об этом. Ты же собираешься в юниверсити. Глэдис имела в виду юниверсити колледж в Оксфорде. По моему скромному мнению, шансы попасть в него выше всех остальных из-за футбольной команды. Костяк сборной Оксфорда сформирован из их студентов. А ты, утвердительно кивнув, захотел узнать о ее планах. Саммервилл, может, Баллиол, ЛМХ, пока не решила. Откликнулась принцесса, посмотрела на меня, уточнила. Леди Маргарет Холл. Я не знал ни про него, ни про остальные, но принял понимающий вид. Тебе надо сразу подумать о клубе. Раскрыла тайну совместных посиделок Глэди. Подготовиться к ярмарке новичков. Я захлопал глазами, пораженный стремительным полетом ее мысли. Еще никуда не поступил, а уже нужно про клуб думать, какой-то ярмарке новичков. В душе не грызу, что это такое. Глэди почувствовала мое состояние, вздернула носик горделиво. Не хочу тебя увидеть в какой-то гильдии ассасинов, заявила она. Божечки-кошечки, таблоиды из моего времени не врали. В Оксфорде даже тайное общество убийц есть. Какие убийцы? Расхохоталась Глэди в ответ на мой вопрос. В этом клубе собираются обыкновенные алкаши, но название триггерище, ритуал привлекательный, новички часто клюют. И куда мне стоит вступить? Строго прищурился на доминирующий вид. В объединенное Оксфордское дискуссионное сообщество, разумеется. Глэди невинно поправила придачку солнечных волос, под напором ветра, скрывшую ее прекрасный лик за шторкой из золота. Oxford Union, как его недавно стали сокращать. Если захочешь видеться со мной почаще, долгосрочное планирование не про меня. Я завтра не знаю, что будет. Тут передо мной сидит девчуля, которая решает вопросы из будущего. Да на нее молиться надобно. Господь, несомненно, женщина и, конечно же, англичанка. Попытался отшутиться в смятении. О, ты тоже видел новую пьесу от молодого драматурга Шоу? Удивилась моя принцесса. В висках моих заколола. Я впервые столь долго общаюсь наедине с Глэди и начинаю понимать культурно-образовательную пропасть, что нас разделяет. Не то, чтобы я такой тупой. Там немного знаю, здесь смутно понимаю, пошутить могу и вид скорчить обаятельный. Но, по сути, Эйвер Дашер, пустышка, а Данила Шастунов вообще не отсюда. Редкие зерна познания в моей голове разделяет пустыня незнания. Какой из всего этого вывод? Нам надо начинать чаще видеться гораздо раньше. Решительно и просяще выдал я. Насколько чаще? Затрепетали ее ресницы. Жить вместе. Чуть не ляпнул я. Вовремя остановился. Ля, вот я и Ванька. Экспресс-курс светского образования от Глэди с полным погружением звучит необыкновенно заманчиво. Но первый значимый чекпоинт к такому предложению – как раз поступление в Оксфорд. Прости, если прозвучало грубо. Повинился перед ней. Нет у меня светского образования, лоска, опыта общения с леди. Лакуны моего культурного кода способна заполнить только ты. На тебя уповаю полностью, лакуны. Фыркнула она смешливо. Не сказать, что предложение ей не понравилось. Скорее форма подачи смутила. Заполнить. Звучит. Как это звучит, она не успела высказать. Народ зашумел, заволновался и взгляды наши невольно обернулся на водную гладь. Лайонель Данстер вроде справился с волнением, стартовал неплохо, моментами входил в лидирующую четверку гребцов. Увы, судьба не была к нему столь благосклонна. Пока мы обсуждали планы на будущее, он врезался в деревянный бон разметки дорожки для гребцов-одиночек. Наехал, заскреб днищем лодки, встал, пытаясь оттолкнуться веслом. Накатила волна, и он выпал со своего «Титаника» в воду. Бултыхнулся мешком кирпичей, отчего народ заволновался. Буйным моржом, отфыркиваясь, появился вновь, цепляясь за борт лодки, опасно накренившийся. А все, уже не залезть, она крохотная, только перевернется. Не видать ему хозяина реки. Вынесла свой приговор Глэди. Вопросительно мявкнул я. Оксфордская традиция, пояснила Глэди. На кубке победителя выгравировывают данную надпись. Ригбийская школа-то слизнула традицию. Победы к нему еще придут. Постарался оправдать однокла. Перегорел из-за давления. Тут к нам приблизился какой-то шкет в форме ученика регби. Прошу прощения, тысяча извинений. Сэр Бекон просил мистера Дашера подойти в храм речей. Выпалив скороговоркой фразу, он покраснел и дал деру. Иди, отпустила меня Глэди. Еще восьмерки будут выступать. Если не успеешь, я буду в зале фехтования. На вызов приехало 8 фехтовальщиц. 2 победы и финал. Сию минуту, сбегаю. Поднялся я с покрывала. Да что этому директору вздумалось тут лясы со мной точить? Все же уже обкашляли. К несчастью, это был не директор. К несчастью четверочки, собравшиеся между двумя общежитиями школы, мимо которых лежал мой путь к храму, ради быстрых оплеух и зрелища опозоренного врага. Двое из них бежали со мной в одном забеге, пытались вывести из себя. Мне кажется, пора чемпионат по боям без правил организовать, выиграть, заиметь репутацию, дабы хоть какое-то уважение школьников служило щитом от диких попыток сделать нехорошо Эйверу Дашеру. Я так-то и убить могу. Блондинчик в безукоризненном костюме своей школы, лицо равнодушное, спокойный и уверен в себе. Рыжик с веснушками, он забыл галстук, суетливый и нервный. Скуластенький, темненький, третий. На четвертого я даже внимания не обратил, он из-за спин остальных крепышей выглядывал и прятался снова, немощь убогая. Глупые школьники, уважаемого регби, проинформировал собравшихся. Я устал от вашего внимания, буду бить плотно и по лицу. Подумайте о тех пятнах крови, что столь трудно будет отстирать от костюма. Джимми, Артур, бросил блондинчик друга нам, вместо ответа. Рыжик и скуластик синхронно изобразили боксерскую стойку, подлетели на подшаги с ударами. Я ушел в сторону, пропустил первый удар от рыжего, захватил бьющую руку, прижал между своим локтем и туловищем, взял в рычаг левой его голову, вжал свою в его плечо, принимая в лоб тюк от скуластенького. Тот взвыл от боли в костяшках руки. Я подсел, с проворотом туловища, этакой полумельницей, кинул бедолагу в направлении блондинчика. Из-под него так потихушнически, по-гангстерски вылетала немощь с прямым пинком по мне. Физику никто не отменял. Более крупное тело смело мелкое. Они упали у ног блондинчика, я перекрылся локтями, мне вскользь пришелся удар от скуластика по уху, но я его даже не заметил, входя в клинч, захватил руками за шею, мои предплечья блокировали все удары, сам я выпрыгнул, впечатав колено ему в грудак, живот, еще раз, отпустил скуластика, прямым ударом толчком ногой, отправил в сторону блондина, он осел третьим телом. Печально, грустно, хватая недостающий воздух ртом. В стиле великого мастера Дашфу я, грозно мяукнув, дурашливо пошевелил пальцами обеих рук, одновременно разводя руки кругом, сблизив и снова разведя на дистанцию, когда ладонь левой смотрит на врага, правая вздета над головой. Левой ладонью поманил приглашающий блондинчика. Честное слово, давно так мечтал сделать. Хон Гильдон здесь. У блондинчика выпала челюсть. У меня пуговица с обшлага рукава костюма. Было 4, стало 3. Ладно, ничья. Согласился я сокрушенно, подбирая пуговицу с земли. Тренируйтесь, проверю вашу выучку в следующем году. Я оставил их и поспешил обратно к своей принцессе. Счастье скоротечно. Приближаюсь, там Паулина увивается вокруг Глэди. Щебечет что-то на своем птичьем про шляпку, но делает это мило и искренне, судя по тому, что данный предмет Глэди ей подарила. Я подошел, поли вся красная в розовой шляпке, зеркальце в руках тискает, насмотреться на себя не может, меня даже не заметила. Ну как, идет ей шляпка, Эйв, поинтересовалась Глэди. Никак нет, выпучил я глаза, бравым урядником перед становым приставом. Нельзя комплиментировать других девчонок перед своей девушкой. Почему? Возмутилась моя. Очень идет. Сменил тактику. Но нереально круто шляпка смотрится только на тебе. Она попыталась скрыть довольную улыбку, но глазки засверкали и выдали. Эйв, спохватилась Поли, оторвавшись от созерцания самой себя. Мы все тебя ищем. Скоро по фехтованию бои начнутся. Будем все болеть за Дианку. Она на мгновение осеклась. И за леди Глэдис, конечно. Горячо заверила принцессу. Я буду кричать громче всех. Спасибки. Мурлыкнула Глэди. Я протянул галантно руку, помогая ей встать. Неведомым образом, из окружающего воздуха рядом соткалась фигура дворецкого. Всегда удивлялся этому свойству английских управдомов. Британский закос под ниндзя. Стивен аккуратно поднял покрывало, пока я сжимал в руке нежную ладошку своего ангелочка. Совсем немного тактильных ощущений не хватило для роста крыльев за спиной. В зал для фехтования регби я зашел с дворецким и Глэдис. Паулина убежала к команде Брамптона, а я только издалека, извиняюще сложил ладошки за спиной Глэди, перед своими одноклами. Мистер Бентли ни капли не выглядел расстроенным. Толстеньким Буддой он семенил, с двумя кубками на показ в руках, словесно подгоняя Оливера и расстроенного Лайонеля. Хвастался перед остальными руководителями школ, показушничал. Его момент славы никому не отобрать. Мы с Глэди сели чуть повыше всех. Первый бой по жеребьевке был у Дианы. И Глэди немного меня просветила о виде спорта. Я в общем не совсем профан. Холодным оружием, от ножа до саперной лопатки могу пользоваться. Чуть лучше обычного гражданского. Ничего сложного в работе с ножом нет. При этом, парадокс, эта техника очень трудоемкая. Упор на скорость, реакцию, точность, автоматизм. Никаких защитных приемов, что вы там ножом отбивать собираетесь. Такое для фанатиков и сопляков, пересмотревших боевики. Ножевой бой спецназа, выдумки инфо-цыган, под него нет задач, если только старший по званию прикажет в качестве факультатива, но там пацаны хоть Макарину научатся танцевать. Сейчас главный судья проверяет рапиру у Дианы, болтала Глэди, пока я любовался и наслаждался ее обществом. У ее соперницы все в порядке, так, надевают маски, сейчас он разводит их на дорожке и скомандует бой. Я оценил воодушевленное лицо Глэди. Сразу захотелось добровольцем-манекеном на ее тренировку. Есть же там манекены, ох, хорош был проходящий батман. Похвалила Глэди Диану, мисс Смылкрафт хитрюга. С этими словами она прожгла меня своими фотолюминесцентными лазерами в упор. А, сказал я, ошеломленный красотой горящих искорок в светло-синих глазищах. Бэтмен, кто, где, закрутил головой, ища в зале фигуру человека-мыши. Глупенький дошер, легонько толкнула она меня кулачком. Включи мозг, я про фехтовальный прием. Только вот она батман на языке оригинального слова сказала, на французском. А мне много не надо, Часочек с ней и словно бидон кальяна на валерьянке употребил. Я ничего не смыслю в фехтовании. Сокрушенно выдал принцессе. Все надежды на тебя. Вообще все фехтующие делятся на 4 категории. Поучающе сказала Глыди. Позиционно атакующие, маневренно атакующие, маневренно оборонительные, позиционно оборонительные. И кто ты из них? Стало мне интересно. Я дивергент. Наклонившись ко мне поближе, шепнула она. Смех мог бы ее обидеть. И я срочно спрятал свое лицо за ее плечом, уткнулся в него, вздрогнул телом, задавив смешок кашлем больного дельфина. «Хорошо, мы выше всех сидим, никто не видит, а ниндзя дворецкий бесшумно побивает всех наших скрытых врагов где-то в подтрибунке». «Ты чего, Эйв?» – растерялась принцесса. «Испугался, что ли? Следующим участницам приготовиться!» – прозвучало от главного судьи. «Я очень горд за тебя!» – поднял голову со слезами на глазах. «Покажи им всем, насколько остер твой ум, настолько крепка рука», – протянул кулачок. Она его отбила, пошла немного недоуменно к месту боя, оглянулась, но мое лицо отражало только полную уверенность в ее силах и выкрученную на полную силу любви. «Если контекст не бьется с шуткой, никогда не позволяйте усомниться в своей адекватности. Я даже губишку прикусил, чтобы лику одухотворенности придать. На самом деле, я быстро убедился в боевых качествах Глыди. Стремительные движения, красивая техника, точные удары, умение читать соперницу. Развалило не напрягаясь, слегка играя, всех обеих. Потому финал, Глыдис, Диана, мне показался несправедливым. Сомнений за кого болеть не возникало, но Диану было жаль. Кто-то всегда будет вторым. Пока Глыди там прикладывала свою железяку к разным местам фехтовальных курток соперниц, умный я, времени даром не терял. Заарканил младшеклашку из регби, пригрозил, что с сэром Беконом и хаусмастером Данканом мы одна команда, кинуть нас не получится, сунул пятачок, в смысле монету в шиллинг. Пацан притащил мне здоровый букет цветов вместе с корзиной через 5 минут. Собрав из цветов один букет пожиже, я сунул его директору Брамптона. У того уже радостная агония в предчувствии третьего кубка начиналась. Или в предчувствии количества горячительного после соревнований, как объявили победу, подскочил с букетом к своей триумфаторше. Глыдис была счастливой. Сияла, цвела почище свежего букета, но все равно растрогалась. Скинула куртку дворецкому, амуниция была от школы, но опытные фехтовальщицы всегда предпочитали свою. По ее словам, забрала букет, вдохнула густой аромат красно-белых, зелено-фиолетовых, черно-красных бутонов африканских растений и, видимо, головушка закружилась. «Стив, неси рапиру и куртку обратно в машину, мы найдем банку под воду для цветов», — скомандовала дворецкому. «Банок таких нет, здесь аквариум нужен», — подумал я, — «но и не в аквариуме счастье». Только за угол дома завернули, Глыди, букет с корзиной в сторону, сама впилась в мои губы неумелым, но жадным поцелуем. Я и выдохнуть не успел, только руки, оставшись без управления, потому что мозг вырубился от передоза данных, обняли теплое тело любимой, медленно поползли по выдающимся местам принцессы с фронтирской разведкой. Это я потом понял, чего они делают. Запах, губы, тело, зажмуренные в страхе глаза и оттого очень милое, беззащитное лицо Глыди, все как-то взорвалось в новых ощущениях. Ох, неужели случилось волшебство, хотел спросить я, когда первый порыв страсти у нее прошел, и застеснявшись, она уткнулась своей головой в мою грудь, но вырвалось только хриплое, наглое, блаженное, волшебство. О, пока нет, Глыди набралась смелости посмотреть в мои наглые глаза, я очень осторожно прикоснулся губами к ее розовой щечке, страстью надо уметь управлять, направлять, дозировать, еще нет, удивился я. Когда же оно наступит, когда замолчат вулканы?